Место упакования. Эпиграф. Кого мать хоронит? И родная, и выходить не стоило. Немца поволокли. Какого немца? А что блином-то вчера подавился? А хоронит-то его отец Флавиан? Он, родной, он наш голубчик, отец Флавиан. Но так дай Бог ему здоровья. Лесков. Железная воля. Место упакования. Это выражение родилось случайно, когда во время погребения, произнося прокимен, псаломщик оговорился вместо «блажен путь вонже идеше днесь душе, яко уготовася тебе место упокоения», сказал «место упакования». Согласитесь, применительно к гробу и могиле это отнюдь не лишено смысла. Стребой в просторечии, называемой отпеванием, а в уставе погребения, у нас происходит почти то же самое, что и с крестинами. Мы отпеваем лиц, заведомо недостойных христианского обряда. По большей части это люди, которые во всю свою жизнь порога храма не переступали, что называется, лба себе ни разу не перекрестили. Принадлежность их к церкви исчерпывается тем, что во младенчестве они были крещены. И все же мы их отпеваем. Причин тому две. Во-первых, у многих из них есть верующие родственники, часто родные матери, которые истово о них молятся. А во-вторых, есть основательное мнение, которое сводится к следующему. Лучше, если слова христианского погребения множество раз прозвучат над людьми их недостойными, нежели хотя бы один раз не прозвучат над достойным. Об истинной праведности или греховности знает только сердцеведец Бог. Особенно ярко проявляется одичание нынешних русских людей на первый день Святой Пасхи. Несметными толпами они устремляются на кладбище и там, подобно древнейшим язычникам, пируют и пьянствуют на гробах. Чудовищный этот обычай получил особенное распространение в 60-е годы, когда власти запретили священнослужителям ходить на кладбище и совершать там панихиды. Тут надо добавить, что церковь не совершает поминовение усопших на Пасху. Это делается неделю спустя, на Радоницу. Я мог бы предложить социологам и психологам интереснейшую тему для исследований. Надо провести опросы на городских и сельских кладбищах в день Пасхи. Следует поинтересоваться у людей, почему они приходят сюда именно в этот день, отчего они тут едят и пьют, верят ли они в загробную жизнь. Результаты могут быть поразительными. Тут может выявиться нечто вроде новой бездуховной религии с грубыми суевериями и примитивными обрядами. Советские поминки, совершаемые в домах и на кладбищах, сами по себе превратились в некий особый ритуал, который отчасти заменяет поминовение христианское, церковное. Во время этих трапез непременно ставится полная стопка водки для покойника. В некоторых домах она так и стоит от похорон до сорокового дня. И в день Пасхи, разумеется, на любом кладбище, на каждой могилке стоит полная стопка водки. Об этом прекрасно знают все пьяницы. И к концу дня, когда родные покойников уходят с могил, туда тянутся иного рода посетители. Я вспоминаю погост возле моего храма под Ярославлем. Всякий год на Пасху вечером местные алкаши возвращались оттуда, кто на четвереньках, а кто и ползком. В свое время на меня сильнейшее впечатление произвела открытка, которую я нашел на могиле у некой женщины, умершей